школе Игорь Лену не обнаружил. Спрашивая у всех подряд, Морозов наконец наткнулся на тетку, которая послала его к колодцу, куда Лена вроде как недавно ушла. В школе было много бодрствующих женщин, мужчины же в основном спали на матрасах и набитых травой тюфяках. Судя по неплохому вооружению, они тоже были дружинниками. Рядом с караульным находился целый арсенал, ухоженные тесаки, заточенные арматурины и даже короткие копья. В воздухе стоял тяжелый запах мужских тел. «Армия», — пробормотал Игорь, осторожно пробираясь между спящими. Женщины жили в бывших классах, тоже сообща. Они сновали туда-сюда, суетились по хозяйству, носили ведра, стирали, мыли, резали, натирали. Вокруг царил дух большой казармы, где у всех есть дело, где одновременно всем на все плевать. Что-то неестественное почудилось во всей этой жизни. На короткий миг Игорю показалось, что цвета изменились и поблекли, что спящие уже и не спят вовсе, а давно умерли. Просто никто не удосужился их вынести, похоронить. Морозов тряхнул головой, отгоняя наваждение. Ну и чушь в башку лезет. Пытаясь выбраться из душных коридоров, Игорь сам не заметил, как потерял направление. Его занесло в темный закоулок на лестнице, где густо воняло чудовищной смесью мочи и гнилых опилок. Двое с пиками резко выступили из-за кутка на свет. Морозов замер. «А чего верхние этажи? Заперты?» — спросил он, кивнув на угадывающуюся в полумраке дверь с массивным засовом. «Резерв», — важно ответил веснушчатый парень, перехватив пику. «А чего все на первом этаже ютятся? Жилья, что ли, нет?» «Всё есть. А там резерв. Вали давай, а то шухер подымем». «Как к колодцу пройти? Мне там человека найти надо». «Новенький», — уточнил второй парень, подозрительно глядя на Игоря. «Вроде того». «Вон туда, направо. Там во двор выйдешь и найдешь свой колодец. Заходи со стороны котельной, а то вода разлилась». Парень гыгыкнул. Веснушчатый тоже усмехнулся. «По-другому только вплавь». «Понял, спасибо». Игорь, озираясь, пошел в указанном направлении и через пару поворотов действительно нашел выход. Часовые не соврали, на заднем дворе школы растеклось порядочно. Из канализационного люка били мутные ключи, собирались в ручьи и стекали в огромную лужу. Женщины таскали воду в подвал, пригибаясь у низкой двери и громыхая ведрами на кургозой лестнице. В груди приятно сжалось. «Ленка!» — крикнул Игорь, вертя головой. «Ленка!» Он не сразу увидел ее, не сразу выглядел среди других, одетых как попало, растрёпанных и запыхавшихся баб. Она сама обернулась на зов. Махнула ведра на землю, вода прозрачным фонтаном брызнула в разные стороны, развернулась и с криком «Игорёшка!» бросилась к Морозову, сдирая на ходу с головы платок. Разлетелись на ветру светлые волосы, и Игоря будто кипятком обдало. В горле образовался комок, глаза защипало, сердце заколотилось часто и сильно. «Ленка!» Он схватил ее, поднял в воздух, закружил, едва не оскользнувшись, замер, осторожно поставив на землю. Прижал к себе, как самое драгоценное сокровище. «Игорёшка, Игорёшка!» – зашептала Лена. «Миленький Игорёшка, господи, худой какой!» Она бормотала еще что-то свое, бабье, бессмысленное и нелепое в этом кривом, в единый миг состарившемся мире. А он прижимал ее к себе и слушал, как колотятся сердца. Совсем рядом, почти в унисон, сильно и часто. Наконец Лена замолчала. Постояла немного, выравнивая дыхание, аккуратно отстранила его, шепнула «Покати!» и опрометью кинулась обратно, к ведрам. Но остальные бабы замахали на нее руками «Иди, мол, иди!» Только одна тетка, крупная и толстая, подошла, глянула недовольно. Ленка что-то ей сказала, та сморщилась, но потом тоже махнула рукой и пинком опрокинула одно из ведер, сердито выругалась. Лена вернулась, взяла Игоря за руку и потащила прочь. «Что это за баба рожу корчила?» «Старшая это, Игорёша, старшая. Потом объясню, пойдем. «Да куда ты меня тащишь?» «Дурак!» Она вдруг развернулась, обхватила его за шею и впилась губами в губы. «Игорёша, дурак ты какой, господи!» И снова потащила в подвал. Шуганула молодежь, а затем просто и бесхитростно отдалась ему. Со всей страстью изголодавшейся, отчаявшейся, перепуганной женщины. Они разделили друг с другом весь накопившийся страх, все переживания, весь сладостный восторг от долгожданной встречи. Разделили все, что билось в их сердцах, жгуче, поровну, без остатка. После этого они выбрались наружу и долго сидели под одиноко стоящей стеной на солнышке. Молчали. Лена покошачьи щурилась. Игорь, прикрыв глаза, наблюдал за ней. В теле была нега и расслабленность. Даже голод, ставший во все эти дни постоянным спутником Морозова, отступил. Лена потянулась, провела по волосам Игоря. От ладони шла прохлада, но прикосновение получилось не отстранённым, а нежным. «Где ж ты был все это время?» Морозов улыбнулся. «Кажется, только это интересует всех окружающих. Уже устал объяснять». «Да ладно, расскажи еще раз». «Паром, туалет. Заклинила дверь. Если б не тамошний бортмеханик, кран ты мне. Потом тебя искал. Ты как?» «Ах...» Лена вздохнула. «Жуть была такая, что и вспоминать не хочется. Тошно. Сейчас как-то отлегло, а тогда, поначалу...» «Ну и черт с ним, не вспоминай». «Да ладно». Она снова вздохнула. Очнулась в завале, обломками придавила. Помню, под шифонером лежу, не вылезти. Страшно было. Орала, ногти все обломала, а рядом кто-то тоже кричит. Мне еще повезло, я на пятом этаже была. «А что случилось-то? Кто-нибудь знает? Что говорят у вас тут?» Лена махнула рукой. «Кто что болтает? Ерунда всякая. Кто про пришельцев несет, кто про какие-то аномалии. Пара психов была, так они подумали, что теперь типа вокруг будут одни живые мертвецы. Мол, вирусы, зомби. Сгинули потом где-то». Игорь хмыкнул и отвернулся. Симптомы были знакомыми. «А выбралась как?» «Откопали. Многие друг друга откапывали. Мне повезло. Катьку вытаскивали, так ногу сломали. Маму я не нашла, видимо, погибла. Она же на первом этаже была. А дом как карточный сложился». Лена помолчала. «Жуткое дело было. А вокруг чертовщина, если одним словом. Когда я из дома выбиралась, гляжу, кругом кошмар. Лес, все кричат. Ночью собаки напали». «Собаки?» «Да, большая стая. Огня у нас очнувшихся не было. Друг к другу жались, палками отбивались. Катьку, твари... насмерть загрызли». «Погоди, Лен. Собаки на людей же не нападают вроде». «Да черт его знает, Игорёша». Между бровей у Лены пролегла глубокая морщина. Игорь пожалел, что начал этот разговор. «Собаки. Собаки — это еще ничего. Поначалу все тут на власть надеялись. Что спасатели приедут. Полиция, пожарники. Не пришли. А когда стало ясно, что весь город в таком положении, стали ждать помощи от Евросоюза, Мы должны же гуманитарку прислать. И чего? Лена печально улыбнулась. Глупый ты. Откуда ж помощь взяться, если везде так? Она кивнула на развалины. Везде, понимаешь? И пошла-поехала. Ну, у вас тут вроде порядок. Попробовал перевести тему Морозов. Лена махнула рукой. Да какой тут порядок? Живем как в кошмаре. Ну, не знаю. У вас более-менее нормально. Это кажется, что ничего, потому что в других местах еще хуже. Как ты сюда добрался? Ума не приложу. А что? Вокруг погляди. Школу в форт превратили. Гарнизон, часовые. Все как надо. Казарма. Мужики службу несут. Вроде как охотятся. А на деле что? Крыс да собак ловят. Голубей, кто попроворней. Отбирают все, что есть у слабых, а то и еще хуже. Думать не хочется. За бульонный кубик убить могут. Это в форте. А что там дальше? Так совсем жуть. Психов столько, столько психов. Помнишь дядю Сережу? Ну, Коновалова. А, мужик такой, в ветровке все бегал. Точно, он самый. Так теперь ему чудится, что все по-прежнему. На углу вон ларек сохранился. Каждое утро дядя Сережа у прилавка там стоит. Знаешь, чего ждет? Чего? Когда откроется, чтобы газету купить. У него в доме крыши нет. Он там на верхотуре и живет. Голый уже почти ходит, а все живой. Когда по ночам костры жгут, выходит к огню, сидит, молчит. Убогий такой, жалкий. И таких тут полно. Те, кто пошустрее, по подвалам прячутся, понимают. Детей видел? Нет, признался Игорь. Встреченную у кучи хлама одичавшую девчонку он в расчет не принимал. Прячут. От кого? Лена не ответила. Некоторое время они сидели молча. Потом она вдруг всплеснула руками, вскочила. «Игорёша, ты же голодный, поди. Вот я, дурёха. Пойдём. У меня ж паёк остался. Пойдём». Она схватила Игоря за руку и потащила за собой. «Куда? Какой паёк?» «Я ж в форте живу. Там паёк полагается. Вроде как от общего котла. За него и работаем. Давай, шевелись». Она протащила Игоря кружными путями мимо охраны и часовых в подвал. Но не в тот, куда они спускались первый раз, а с другой стороны. Там в большом чане что-то булькало. Пахло супом. Настоящим. Морозов уж и забыл, как пахнет суп. В животе заурчало, а рот наполнился слюной. «Тётя Валь!» — позвала Лена. «Тётя Валь, вы где?» Игорь огляделся. Где-то здесь был тренажерный зал. В углу валялись ржавые блины от штанги и разобранные брусья. Часть зала была отгорожена большой цветастой тряпкой, на удивление, хорошо сохранившейся. Перед тряпкой стоял длинный стол, грубые алюминиевые миски лежали в большом чане с водой. За перегородкой послышалось кряхтение, занавесь колыхнулась, и на свет выбралась могучая тетка. «Это кто там?» С тяжелым придыханием спросила она. «Это я, Лена. Тётя Варь, ко мне парень пришел. Покормить бы его, а?» «Покормить? А Маркел опять ругаться будет», проворчала тётя Валя, убирая волосы под косынку. «Да он и не заметит. Тем более охотники опять ушли. Долго еще не вернутся. Ну, тётя Валь, он хороший, он меня нашел. Поздоровайся». Лена дернула Игоря за рукав. «Это тетя Валя, она поваром у нас». «Здрасте», — кивнул Игорь. Повариха, подслеповато прищурившись и уперев руки в необъятные бока, молча изучала его. Вдоволь наглядевшись, вздохнула. «Налей ему еды. Вон, миски чистые, сейчас покажу». Она пошла к большим стеллажам, что стояли вдоль стены, но Лена успела раньше. «Не беспокойтесь, тетя Валя, я сама. Вы отдыхайте». «Ну, сама так сама. А и хорошо, что разбудили. Все одно надо готовить. Скоро набегут архаровцы Маркеловы. Корми их. Дежурных-то, как всегда, нет. Шляются, где попало». Она говорила тем привычным тоном, каким обычно говорят люди не злые от природы. Ворчала не чтобы поругаться, а так, для острастки. Лена подхватила большой половник, налила в миску густого парящего варева. «Ложку возьми». Игорь подошел к сетке с грудой алюминиевых ложек. «Откуда все это?» «Из школьной столовой. Там крыша совсем плохая, того и гляди рухнет. Маркел обещал новую поставить». «Ох уж обещать он мастер», — хмыкнула повариха. «Вот, мы оттуда все сюда перенесли. Только плохо, что со светом тут не очень», — продолжила Лена. «Вечером с лучинами сидим». Тётя Валя загремела грязной посудой. «Средневековье какое-то, дикость». «Хорошо еще, что огонь есть». Лена поставила миску на стол. «Ешь давай». «Это уж точно». Повариха хохотнула. «Как помню, они маялись, как зажигали. Ужас, чистый ужас». «А как справились-то?» Прихлебывая варево из миски, пробубнил Морозов. «Не подавись!» Строго погрозил ему пальцем тётя Валя. «Тётя Валя у нас повар со стажем». Лена погладила Игоря по спине. «Так что ты ешь нормально, потом говорить будешь». Игорь возражать не стал, суп был невероятно вкусен. «Тот же Маркел кремень нашел, только так и справились. А то зажигалки, которые нашлись, выдохлись. Спички оцерели, а откуда еще огонь-то взять? Вот то-то. Нашлись умники, палочку тёрли. Говорят, мол, древние люди так огонь добывали, и мы добудем. Руки натёрли только, анонист проклятые. Потом уже с кремнем-то легче пошло. Но свет все равно не хватает. Говорила, в столовой надо оставаться. Там окна большие, а тут... Что за окошки? Одно название». «Нельзя там», — покачала головой Лена. «Там же стекол нет, и потолок худой». Повариха отмахнулась. «Да знаю я, дай поворчать-то». Лена заулыбалась, и в темном подвале будто бы стало светлей. Впервые со времени пробуждения Игорь почувствовал себя почти счастливым. Рядом любимая женщина, он сыт. Вокруг малознакомые, но все же люди, живые, нормальные.